Глава 6. Я сразу предусмотрительно не дал Водору свою ладонь, когда он протянул руку, желая познакомиться. Просто хлопнул его по ладони, как делал и раньше. Только он этого не сможет теперь вспомнить. Что, в общем-то, и хорошо. Можно отношения еще крепче построить. «Знаешь секрет гибкой стали?» – поинтересовался я после тщательной записи заказа на деревянную дощечку. «Ну, немного знаю», – подумав, ответил кузнец, внимательно глядя мне в глаза. «А я этот секрет знаю точно, до каждой присадки и ее доли. Еще какая температура требуется для закалки?» – похвастал я, чтобы заинтриговать мужика и быстро добиться своего. «Зарекомендуешь себя хорошо. Узнаешь наследие лучших кузнецов Сатума, теперь бесследно потерянное». Эта фраза привела Водора в настоящий ступор. «Как же так? Наследие потеряно? Но в первый раз появившийся в кузнице мужик хвастает, что знает формулу». «Да точно узнаешь, не переживай», – усмехнулся я, глядя, как у кузнеца заинтересованно заблестели глаза. «Почем так уверен?» – не сдержался кузнец. «Почем?» «Потому что придется отковать пару тысяч арбалетных луков из гибкой стали». Крип и Водор, услышав такие потрясающие цифры, замолчали и только переглядываются между собой. «И нечего смотреть друг на друга. Как я сказал, так и будет. Мое слово крепче гороха». Легко быть в себе таким уверенным, если все знаешь наперед. «Я прямо наслаждаюсь этим чувством, тем, что знаю будущее, и могу прямо по граммам и минутам его расписать». «Ладно, кузнец, заказ я тебе записал. Вот тебе золотой в задаток. Начинай исполнять». Отдал я приказ, и с Крипом мы вернулись в мастерскую, где я отдал ему второй золотой на новое дерево. «Слушай, Ольг, хочу тебя спросить». Немного не доходя до сарая, помявшись, выговорил Крип. «Спрашивай. У меня появилось такое ощущение, что ты прямо знаком с Водором. Как ты парой слов привел его в замешательство и так сразу заинтересовал до самой крайности. Я ведь видел, как он смотрит на тебя. Это же редчайший случай, сколько я его знаю. Он вообще к людям сильно недоверчив и требователен очень», – пояснил мне свое удивление хозяин. «Скажу тебе, Крип, откровенно. Многое мне ведомо, что и как будет. Есть у меня такой дар, но про это только между нами. Еще скажу, повезло всем, кто будет со мной рядом. А теперь мы пойдем работать. Что-то я соскучился по честному труду». Мы вкалывали до самого вечера, после чего я переоделся в чистое, прихватил мешок и, договорившись на завтра, поспешил на долгожданную тренировку в казарму гвардии, куда меня не сразу и пустили. Пришлось сказать, чтобы позвали или Генса, или Гинса. Учитель ждет меня, как я понял, и предупредил дежурных в своей казарме, поэтому меня сразу провели мимо казармы на площадку. Снова переодевшись в рабочее, я приступил к разминке так, как ведет ее учитель, присмотрелся ко всем движениям. Впрочем, разминка оказалась довольно скромная, всего на 5 минут, не больше. «Не дорабатывает», – заметил я. «В наше-то время все знают, что разминаться требуется минут 15-20, не меньше». Впрочем, меня все устроило. Сначала учился я, потом уже меня попросили показать, что я умею. И я подробно рассказал, как получается профессиональный удар боксера. С движения стопы, колена, бедра, таза, туловища, плеча и руки, чем довольно сильно ошеломил и учителя, и учеников, коих набралось человек 10. Это оказались уже не рядовые и не начинающие службу парни. Все с какими-то званиями и должностями. Уже те, кто может потратить время на тренировку и не стоит в наряде. В общем, молодая элита гвардии. Я точно про это узнал еще в прошлый раз. Ведь смогли парни надавить на начальство и добиться зачисления учителя в штат, как необходимого всем им инструктора по рукопашному бою. Торг в этом присутствует. И все никак не может поверить, что удар по моей схеме будет сильнее и быстрее, чем просто сжать кулак и двинуть им с большим размахом, особенно с его-то физическими данными. Пришлось показать ему, что все обстоит в точности наоборот, раз за разом опережая его в схематичном бою, типа ударил, шагнул назад, снова ударил. Но уже видно, что переучивать парней окажется сложно. С другой стороны, Я же никуда не спешу. Отношение ко мне разительно поменялось. Как только парни поняли, сколько я всего знаю и умею, притом могу просто и наглядно рассказать и показать внимательно слушающим ученикам, да и самому учителю тоже. Скоро предложат мне подписать контракт с гвардией, чтобы стать инструктором за 40 серебряных данов с проживанием и столованием при казарме, что, по общему мнению, гораздо круче и почетнее, чем за целый золотой пахать в мастерской, работая физически. После ужина с теплой компанией в лесе, где я уже как свой, уже почти как учитель, я попрощался со всеми и отправился по трактирам и постоялым дворам в поисках певицы. Только обошел почти все, где ей прилично выступать, кроме самых отстойных, а ни ее, ни ее аккомпаниатора не нашел. Похоже, что по будним дням здесь не особо выступают. Нигде артистов не оказалось на сцене. Остановился я на ночлег у Мортенса, решив попробовать еще раз это место. Тем более, цена за хороший номер у него сравнима с ценой на самый дешевый в лесе. Завтрак, конечно, уступает по качеству, но все равно вполне хороший и обильный. Утром хотел попросить нагреть мне воды, чтобы помыться, но вспомнил, что у меня сегодня рабочий день, и все равно придется попотеть. После привольной и вкусной жизни не просто начать работать без обильно потеющего тела. Придется пару недель привыкать к новому распорядку дня. Честно говоря, я прямо ощутимо чувствую, как влияет на моих собеседников моя непоколебимая уверенность. Они как-то быстро соглашаются и готовы следовать моим, конечно, очень разумным рекомендациям. С другой стороны, легко стать в себе таким уверенным, если ты уже прожил здесь одну жизнь, знаешь этих людей и все заранее предвидишь. Очень здорово для себя самого ощущать это чувство и передавать другим людям. Ничего не скажешь. Денег осталось у меня немного. Хватит, конечно, на месяц скромной жизни. Только скромная жизнь простого работяги из тележной мастерской мне явно противопоказана. Мне еще занозистую гордячку Гриту заманивать в совместное проживание предстоит. Ее музыканта ставить на полагающееся ему место. Похоже, что парень по ней долго сохнет. Без серьезных денег на одних только песнях из моей жизни не так просто провернуть такой маневр. Хотя и возможно. Но я лучше покажу себя щедрым и состоятельным поклонником. Впрочем, предстоит вложить побольше денег в мастерскую. Переключить Водора только на наши дела. С этим проблем не возникнет теперь, после закинутой секретной информации, о которой знаю только я один. Предвыходной день будет завтра. Седьмой день осьмицы. Мне лучше забрать свое добро из тайника. Поэтому придется отправиться к моему укромному месту на берегу Протвы именно завтра после обеда, чтобы переночевать у Сахатова. Не знаю, выступает ли Грита у него сейчас. Вполне такое может случиться. Если нет, то вернусь в выходной день в город, займусь поиском ее здесь. До той романтической встречи и жаркой ночи в трактире на фронтире еще больше 3 месяцев. А я не собираюсь столько ждать, чтобы через унижение старшего охраны австрийских купцов, связанное с нанесением очень серьезных побоев, попасть к ней в постель, причем на одну только ночь. Да и все мое добро пора забрать, особенно деньги и палантир, лечащие артефакты и даже бритву с лезвиями спутник, которой мне уже не хватает так же, как зубной щетки с еще парой целых тюбиков помарина. Придется в комнате у Клои держать эти нездешние вещицы в потайном месте, под скрытом, чтобы не попадались на глаза Грите и Клое, которая любит убираться в своей квартире, часто заходит по этому поводу в наши комнаты, правда, ничего не трогая там. Все так и произошло после полного дня работы, во время которого я 2 раза сходил к Водору и подробно показал ему, что требуется изменить в нашем примитивном инструменте. Потом тренировки в казарме и ужин с компанией гвардейцев в любимом трактире. На следующий день после обеда я оказался около речных ворот, где сразу познакомился с Броном, старшиной стражи, и с его помощью подсел на подводу, возвращающуюся с рынка. Возница, солидный хозяин, несколько оставшихся корзин корнеплодов, торопится вернуться домой после торговли и с радостью взял меня с собой, чтобы разнообразить разговором надоевшую ему дорогу до своего дома. Подвез почти на 20 километров, свернув в сторону своей деревни на повороте, который оказался предыдущим, перед тем местом, где я сворачивал к хутору Клиса. Всю дорогу мы с ним пробовали и угощались бутылочкой ресы, прихваченной мной в одной лавке около городских ворот, закусывая его домашними припасами и расстались хорошими приятелями. «Так», – задумался я, проходя мимо памятной мне развилки, где когда-то поворачивал свою лошадку к хутору очень надежного шпиона магов, как они сами думали и мне рассказали по своей великой наивности. «Не поленюсь. Заеду еще раз к нему в гости и еще раз без долгих разговоров отправлю на тот свет. Почему-то мне захотелось убить предателя второй раз. Пусть он уже и работает на город. Настолько он не понравился мне, как человек и гражданин, что прямо руки чешутся повторить выстрел и посмотреть на меркнувшее удивление в глазах не успевшего предать предателя. На посту я появился как раз перед тем, как гвардейцы собрались разводить мост, и успел перескочить через него под веселые шутки служивых надо мной. Что-то я позабыл, что уже к сумеркам его разводят, заталкивая один из пролетов под другой. Операция эта достаточно трудоемкая, чтобы ее стали еще повторять для одинокого путника. Забрать рюкзак из тайника и засунуть его в мешок не составило труда. И я припустил к трактиру по хорошо знакомой дороге, накрываемой сумерками. Радуясь окончанию первого путешествия за пределы города, еще предстоящему веселому вечеру с давно знакомыми парнями из гильдии. Я не ошибся. Стол с охотниками и точно нашелся на лучшем месте вместе со знакомым мне уже по второму разу Драгером и Контом. Я сразу подсел к парням и провел с ними вечер, теперь уже делясь своими рассказами с остальными соседями, уже наслышанными о крутом парне, пришедшем зимой из-за перевалов. В своем роде героической личности для местной реальности. Уже ночью, в своем номере, я наконец почистил зубы советской неказистой щеткой и побрился, использовав в качестве пены кусок туалетного мыла. Освежил щеки ресой из стопки и долго стоял, смотря в окно, где перед трактиром опять нашлись желающие поговорить друг с другом по душам. Гриты в трактире не оказалось. Каравана купцов австрийских тоже, так что разбираться мне вышло не с кем особенно. Вот я и не стал показывать свое умение. Тем более, что ставки, как я понял, только начинаю здесь собирать, и тема еще не совсем раскручена. В коробке лежит немного серебра, и это на самый главный финальный бой этого вечера. Бить свои кулаки о лбы здоровенных лесорубов ради пары десятков серебрушек – это меня увольте. Так случилось пару раз, что на охотников недобро смотрели разные темные личности и что-то там себе бормотали. Только и парни эти поползновения бдительно не оставили без внимания. Самого наглого доброжелателя с на редкость отвратительной рожей признали как давно разыскиваемого мелкого нарушителя и поступили как с серьезным злодеем. Вытащили из-за стола таких же, как он, похоже, подонков, вырубили сходу, подержав кинжалы перед рожами остальных, спокойно подождали, найдутся ли смелые и безрассудные по пьянке. Таких вообще не нашлось, и парни удалились, волоча потрепанного жулика. После чего откровенно злобные взгляды оставшейся компании переместились на меня, оставшегося сидеть в одиночестве за столом, что, естественно, мне уже под хорошей дозой алкоголя не понравилось. Я не стал себя сдерживать, опрокинул последнее пиво, заказал у девки еще кружку в номер и подошел к столу недоброжелателей. Длинный кинжал, висящий на моем поясе, приковал взгляды темных личностей, как и моя, лежащая на нем рука. «Кто-то чем-то недоволен? Есть такие смелые?» – спросил я, собираясь вызвать в круг самого борзого из оставшихся. «Я все-таки не член гильдии или гвардии. Так уж беспределить, с пусть и явно нехорошими по внешнему виду гражданами, не могу себе позволить». Это охотникам все просто. Предъявили правонарушение подозреваемому, оглушили в ответ на недовольство и утащили на допрос с применением спецсредств в сторожку. Все честь по чести. Не нарушая закон и порядок. Так сказать, при исполнении. А то, что выпившие, Просто таких запретов в процессуальном кодексе в этом мире еще не придумано. Да и не скоро кто-то образованный задумается о таком ограничении для карающих органов. Не в этом веке точно. Ну не могу. Это здесь, в людном месте, при свидетелях, хорошо наказать проходимцев. Где-нибудь на темной дорожке вполне себе это позволю. Там, где прокурор Медведь, а Нарнийские Нагорья – закон. Но развиться конфликту не дал сам хозяин трактира. Сахатый возник за моей спиной с помощниками. Сам положил мне на плечо тяжеленную свою лапу. Помощники придержали сразу осмелевших жуликов, попытавшихся сделать вид, что они встают. Только на вопрос помериться силами в круге желающих не нашлось. Похоже, что темные личности не по этой теме оказались. Может, могут что-то украсть или сунуть нож в спину, но никак не драться на кулаках со здоровым и очень уверенным в себе мужиком. Так что проявить себя у меня не получилось. И вскоре я, здорово разочарованный отсутствием в трактире одной симпатичной певицы, ушел в номер, не забыв посильнее застопорить засов в комнате.